на вместительном ковчеге, упрятавшем свою утробу по паре от каждого зверя, скотины, птицы. Непонятно только, к чему Ной взял в ковчег семь пар нечистых змей ползучих, бреховатых сорок, кровожадных волков. Прокопий Веденеевич призадумался, а Миланья исходила криком. Из тьмы воды и сырости наплыла такая же темная и непроглядная деревня, и просто удивительно, что такую вот чернь окрестили белой еланью. На солнцевосходе Миланья принесла сына. Бабка-повитуха Акимиха, маленькая, ссохшаяся, суетливая, обмыв новорожденного, предостерегала. «Под непогодье родила-то, под непогодье, глибеды не берешься. Ишь, как господний тополь пошумливает, вроде к светопреставлению. Война хлобыщица, мужиков изводит, а бабы, господи, прости, от кели как детей родят. Гли, горюшка хватишь, болящая, топереча скажу, никто не верует в тополевый толк. Как на мужика-то глядеть будешь?» Прокопий Веденеевич прогнал непутевую бабку Акимиху и в то же утро сходил за тополевкой, безродной, одинокой женщиной Лизаветой, смахивающей на кряж сухостоины. До того она была жилиста, костиста, будто сама природушка отлила ее на три века. Голосом служивого драгуна Лизавета возвестила «Спаси Христос, чад ваших!» «Спаси Христос!» — ответил с поклоном Прокопий Веденеевич. Тем временем Филя, не ведая того, что произошло в семье за два минувших года, глазел на мир из окошка санитарного вагона, изредка выползая на костылях на больших станциях, набирался впечатлений и диву давался. До чего же многолика Русь, которую он не знал, не понимал, и, глядя на нее голодными глазами, хотел постичь ее, уразуметь и не мог, в башку не помещалось. Русь пласталась лоскутями скудных пашин, топтала землю смоленскими, брянскими лаптями, трясла нищетою, щеголяла золотыми погонами, и особенно оглушила Филю Русь московская, когда санитарные эшелоны из Смоленска загнали в тупик на какое-то формирование, и по вагонам, щелкая каблучками, бухая подковками солдатских ботинок, ходили московские сестры милосердия и дюжие санитары с докторами. Одних болящих уносили на брезентовых носилках, других ходячих уводили, и Филя слышал, что формируют эшелоны больных и раненых из Москвы на Воронеж, Нижний Новгород, Саратов, Самару и в Сибирь. «Меня в Сибирь, братцы, ваше благородие, в Сибирь я! Ради Христа, ваше благородие!» — всполошился Филя, когда в вагоне осталось человек пять неходячих, и санитары с доктором и тремя сестрами милосердия покидали вагон. Филя подхватил костыли и потопал за доктором, упрашивая, чтобы его непременно и как можно скорее отправили в Сибирь. Доктор вскинул глаза на Филю, пригляделся. «Ваш эшелон формируется на Казанском вокзале, — говорю. Вас тут пятеро остается. Погодите, приедут за вами». Но Филю не так-то просто уговорить. Чего доброго забудут Филю в опустелом вагоне, и сгинет он, как не бымши на земле. «Иисусе Христе, помилосердствуйте! Сподобился я домой, ваше благородие, воссочувствуйте!» На вопль Филе отозвалась тоненькая барышня в белом с пурпурными крестами на груди и на белом платке. Она сказала, что возьмет извозчика за свой счет и доставит солдата на Казанский вокзал. Он такой перепуганный, что просто жалко. Доктор выдал барышне какую-то бумажку, и Филя оказался в извозчичьем экипаже бок о бок с чистенькой, сахарно-хрупкой сестрой милосердия. И та надумала показать телесно умученному солдатику первопрестольную град-столицу и ее сорок сороков с золотыми тыквами куполов, торговыми рядами, с запутанными кривыми улицами, тем более, что диковинный солдатик сказал, что он из сибирской тайги.